Но борода от ее прикосновения словно растаяла, и Алиса увидела, что сидит под деревом, а комар, он-то и был ее собеседником, покачивается на веточке у нее над головой и обмахивает ее крылышками. Это был очень большой комар, комарище, величиной с цыпленка, подумала Алиса. Но это ее ничуть не испугало, ведь они уже были старыми знакомыми. «Тебе не все насекомые нравятся?» — закончил вопрос комарище, словно ничего не случилось. «Говорящие мне нравятся», — сказала Алиса. «Там, откуда я, ни одно никогда не говорила». «Тогда какие же насекомые развлекали тебя там, откуда ты?» — поинтересовался комарище. «Никакие», — ответила Алиса и пояснила. «Я их даже побаивалась, особенно крупных. Но как их зовут, я знаю». «И, конечно, они прилетают на зов?» — небрежно заметил комарище. «Никогда они этого не делают». «Что за польза тогда их звать?» — удивился комарище. «Если они не летят на зов». «Им-то никакой», — сказала Алиса. «Но это, наверное, полезно тем, кто дает им название. Иначе зачем бы их вообще давали?» «Не могу сказать», — ответил комарище. «Там подальше, в безымянном лесу, имена и названия не дают, а отбирают. Однако не теряй времени. Продолжим насчет твоих насекомых. Какие же у них названия?» «Ну, жук-рогач». И Алиса стала загибать пальцы. «Отлично», — прервал комарище. «Посмотри на ветку над собой. Видишь, там сидит жук-пирогач. Он сделан из бисквитного теста, а вместо головы у него изюминка. Ее обмакнули в ром и подожгли». «А чем он питается?» — с большим любопытством спросила Алиса. «Крошками от торта», — ответил комарище. «Он и живет в коробках из-под пирожных. Продолжай». Алиса как следует осмотрела насекомое с пылающей головой и подумала. «Неужели все насекомые летят на огонь, чтобы стать похожими на жука-пирогача?» Затем она продолжила. «Еще бабочка». «Отлично!» — сказал комарище. «Обрати внимание, вон на то насекомое возле кустов. Это хлебабочка. Голова у нее из куска сахара, крылышки из ломтиков хлеба с маслом, а туловище из хлебной корочки». «А эта хлебабочка, где она живет?» «Возле чая с молоком». «А если хлебабочка не найдет чая?» «Значит, засохнет». «Но это должно случаться очень часто», — задумчиво сказала Алиса. «Сплошь и рядом», — ответил комарище. Минута две Алиса молча размышляла, а потом закончила. «И всякие букашки». «У своих ног», — сказал комарище. Алиса невольно подобрала их под себя. «Ты видишь бамбукашку. У нее очень длинные ноги, и сделаны они из бамбука». «А чем она питается?» — повторила вопрос Алиса. «Кисточками от камыша», — ответил комарище. Алиса с интересом осмотрела бамбукашку. Ноги у нее действительно были длинные-предлинные и очень коленчатые. Комарище тем временем, забавы ради, звеня крыльями, кружился у нее над головой.